Главный здесь я. Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, корпоративное эго ваших менеджеров или рекламного агентства. Им может не понравиться, что их работу делает кто-то посторонний, пусть даже делает хорошо. В конце концов, говорят они себе, главный здесь я. Если я приму чью-то помощь, мое начальство обратит внимание на них, а не на меня. Ситуация может быть очень сложной. Мы обнаружили, что вместо того, чтобы просто отнести рекомендации извне, человек такого типа обязательно добавляет к ним что-то от себя. Делает свой вклад, так сказать. В результате получается модифицированная стратегия. Но это все равно, что изменить рецепт приготовления пирога. Выглядеть, возможно, он будет так же, но вот вкус точно изменится. Особенно хороши в подобного рода модификациях рекламные агентства. Чем выше в организации вы представляете свои идеи, тем меньше вероятность возникновения подобных проблем.